Глава 21. Локдаун. Пересекая бурлящую реку, нужно плыть против течения, чтобы добраться до выбранного места на другом берегу. То же самое верно и в бою. Нужно предвидеть прием противника и противодействовать ему, чтобы взять верх. Раздел 3. 96-я заповедь Кодекса боя. Мемнан изо всех сил старался сидеть не сутулясь, хотя больше всего на свете ему хотелось бы упасть, позволив телу и разуму сдаться. Каждый воин сталкивается с этой простой альтернативой, и она придает жизни ясность, которой так не хватало сейчас командору. В этом противостоянии враждующих группировок, гриваров и политиков даймё, не было ни четких ответов, ни решающих побед. Это был темный путь, путь обмана, и для него Каллен Олбрайт годился лучше, как бы ни было неприятно это признавать. «Не забывай, Пуджилио, держать язык за зубами, когда они прибудут!» Каллен в отутюженной форме мерил шагами командный пункт. «Не смей даже предстать перед оператором в своем обычном виде!» Дакар Пуджилио, видимо, тоже смирился с поражением. Не нанес ответный удар, как обычно делал, столкнувшись с наглостью Олбрайта. Начальник службы общественного правосудия сидел поникший, не обращая внимания на Мемнана, который старался держать спину ровно. Каллен созвал собрание рано утром, хотя Мемнан встал еще раньше. После объявления локдауна командор с Адрианой встретились на рассвете в маленьком саду перед классной комнатой, пытались решить, как справиться с новой угрозой. Экстренное сообщение командоры получили одновременно. Оно появилось на их лайтдеках. «К вам направляется оператор правления. Незамедлительно явитесь в командный пункт». Мемнан вспомнил эхо своих тяжелых шагов в пустых коридорах лицея. Так странно было не слышать в этот ранний час ни глухих ударов в классе Ханта, ни шумной болтовни учеников, заполнивших общие площадки. Странно было также, что он совсем не нервничал из-за того, что высокий представитель власти впервые за два десятилетия посещает лицей. Таков был пункт неписанного договора о разделении ветвей, цитадели и правления, договора, предотвращающего вмешательство одних в дела других. И хотя это напоминало фарс, правление считало необходимым, чтобы цитадель рассматривалась как независимая организация, а рыцари-гривары воспринимались как добровольцы, сражающиеся за свою страну. В последний раз, насколько помнил Мемнан, оператор ступил на территорию цитадели вскоре после того, как Мюру и Пирсону пришлось досрочно уйти в отставку из-за поражения в бою с кератийцем, стоившего Эза потери хребта Адар. Что Мемнан хорошо запомнил, так это выражение на лице могучего гривара, когда тщедушный даймё сообщил, что правление больше не нуждается в его услугах. Мюррея исключили, невзирая на все заслуги. Просто объявили, что после такой потери оставлять его в команде было бы неправильно. В качестве утешения руководство предложило ему должность в недавно созданном подразделении скаутов. До недавних пор правление передавало свои пожелания через верховного командора цитадели. Это оно поручило Мемнану интегрировать обучающие симуляторы, программы внедрения стимуляторов и проект «Колыбели». Потом, вытеснив Мемнана, даймё назначили своим представителем Каллена Олбрайта. Но теперь все изменилось, подумал Мемнан. Ситуация сложилась настолько тяжелая, что к ним направился сам оператор. Конечно, все слышали о поражении на равнинах. Разумеется, Каллен позаботился о том, чтобы в лицее распространился слух о вспышке кемерийской тени, ставшей причиной локдауна, однако новость о проигранном сражении должна была рано или поздно дойти до всех, кто готов слушать. Мемнан предполагал, что оператор прибудет только для того, чтобы подкрепить своим присутствием распоряжения Каллена, направленные на пресечение слухов о продвижении потока и воспрепятствовании дезертирства гриваров. Говорили, что уже 10% местного населения перебралось на север, желая присоединиться к отрядам истребителя. Сегодня Каллен был необычно молчалив. Расхаживал взад-вперед и не спешил услаждать себя собственным голосом. Возможно, боялся, что вызвал недовольство нового начальства. Мемнану показалось, что это его сердце сильнее застучало в груди, но потом он понял, кто-то идет по коридору. Дверь в командный центр сдвинулась в сторону, и в широкий проем с трудом протолкнулись два надзирателя, почему-то решивших войти одновременно. За механическими монстрами шагали несколько низкорослых даймё в форме, а за ними следовал еще один надзиратель с повернутой назад головой, словно ожидал нападения с тыла. В группе выделялся даймё в угольно-черной форме, под стать пустым угольным глазам. На его защитном шлеме Мемнан увидел эмблему оператора. «Добро пожаловать, оператор!» — Калин согнулся в низком поклоне. «Приветствую вас и ваших коллег. Ваше присутствие здесь, в цитадели, большая честь для нас». Мемнан и Ларкспер встали и тоже поклонились, хотя и с заметно меньшим энтузиазмом. Взгляд оператора переместился на Пуджилю, и тот неохотно поднялся со стула. «Мы бы предпочли не нарушать принятые этикеты и обойтись без этого визита, верховный командор Калин», — заговорил оператор. «Но сейчас особое время. Все не так, как должно быть, и соблюдение прежних норм — тот барьер, который необходимо преодолеть в стремлении к прогрессу». Оператор опустился на самый большой стул за круглым столом, заняв обычное место Калина. И остальные даймё тоже сели. Калин быстро поклонился еще раз и отошел, чтобы сесть напротив оператора. Дакар покачал головой и потеребил свои длинные усы. Надзиратели расположились в углах командного центра. «Да-да, мы все понимаем, оператор!» Голос Калина зазвучал тошнотворным певучим тенором. «Я позаботился о том, чтобы ваши распоряжения были исполнены до мельчайших деталей. Лицей полностью заблокирован, в чем вы могли убедиться сами. Трансляции обзора системы прекращены, а кроме того мы изолировали Иона Форстеда». «Хорошо», — оператор обвел взглядом других командоров, и Мемнан невольно отвернулся. Смотреть в бездонные глаза этого человека он не мог. «Хотя я уверен, что слухи о битве на равнине дошли и до вас. Такого рода новости не лучшим образом влияют на боевой дух юных и еще незрелых лицеистов». «Конечно!» — закивал Калин. «Они оповещены о скором возобновлении занятий, как только служители разберутся с этим неприятным эпизодом с тенью». «К сожалению», — перебил его оператор, — «этого не случится. Занятия не возобновятся в обычном режиме. Именно поэтому мы здесь». В комнате воцарилась тишина, хотя Мемнан видел, что Калин едва не дрожит от страха, ожидая услышать, какую услугу потребует от него даймё. «Как вам уже известно, армия низших рас направляется сюда, не встречая никакого сопротивления». У Калина расширились глаза. «Но, несомненно, они будут остановлены задолго до того, как достигнут стен цитадели. Имея в своем распоряжении оставшиеся флайеры и наземные...» «Вас не проинформировали о том, что произошло на равнине?» — прорычал оператор. «Да, проинформировали». Калин будто съежился. «Но я думал, это какая-то аномалия. Учитывая огромную мощь, которой, как я знаю, вы располагаете, я думаю, уже следующий контрудар остановит мятежников». «Никакой аномалии», — сказал оператор. «Я наблюдал за моей эскадрильей из командного центра. Все мехи были отключены извне, чего не могли бы сделать даже пилоты без кода подтверждения, полученного лично от меня». «Как же это могло случиться?» — изумился Калин. «Смотрящие!» Оператор оглядел сидящих за столом с таким видом, словно среди них мог находиться предатель. «Но зачем смотрящим отключать нашу технику? Они ведь на нашей стороне, да? Они работают на нас!» — проговорил Калин. «Похоже, что нет!» — фыркнул Дакар. Оператор посмотрел на Дакара. «Он прав. Мы получили разведданные о том, что группа смотрящих перешла на сторону мятежников и теперь активно помогает им». Мемнан покачал головой. «Неслыханно. Смотрящие веками были неотъемлемой частью общества даймё. Они разрабатывали технологии, развивали транспорт и коммуникации. Обычно этих странных существ считали продолжением технологии. Вот новость. Как будто река вдруг решила сменить русло». «Так что же получается? Мы вообще ничего не можем сделать?» Калин на мгновение забыл о своем унизительном положении при мысли о том, что Сайлос-истребитель вот-вот постучит в дверь. «Разве Эзы не в состоянии дать отпор мятежникам?» «Нет», — ответил оператор. Если смотрящие отключили наши флайеры далеко на севере у границы, то, как мы подозреваем, они смогут сделать то же самое, если попытаемся атаковать поток здесь». Мемнан уловил, наконец, к чему ведет Даймё. «Но у вас есть план». Холодный взгляд оператора забегал между Калином и Мемнаном, как будто Даймё не мог решить, кто из них тут на самом деле главный, и остановился на Мемнане. «Да, конечно, у нас есть план, командор Мемнан. По данным нашей разведки, смотрящие могут напрямую воздействовать на наши мехи, только когда те находятся в пределах досягаемости роя». «Роя?» — спросила Адриана. «Как осиный рой?» «Вроде того», — сказал оператор. «Рой — это концентрация энергии, которой питаются смотрящие, энергии черного света. Рой позволяет им консолидировать силу и использовать ее непосредственным образом, например, чтобы отключать наши флайеры прямо в небе. Кодексы в большинстве крупных городов служат такого рода роями». «Кодекс в Тендруме?» — спросил Калин. «Так почему бы нам его не уничтожить?» «Полагаете, мы сами до этого не додумались?» — буркнул оператор. «Конечно, мы уже заняли кодекс Везу и сейчас пытаемся его отключить. Хотя это не так просто, как мы ожидали. То есть, отключив кодекс, вы сможете отправить против повстанцев новую эскадрилью», — сказал Калин. «Иначе их здесь не было бы», — заметил Мемнан. «Им нужно, чтобы мы кое-что сделали для них». «Вы, как всегда, проницательны, командор Мемнан», — сказал оператор, даже не взглянув на выпучившего глаза Калина. «Да, нам действительно нужна ваша помощь. Кодекс — не единственное место, где может находиться рой. Наши собратья в Кероте сообщили, что иногда армии потока удавалось отключить их флайеры, хотя никакого кодекса не было в радиусе 1000 миль». «Значит, у них есть что-то портативное», — прокомментировала Адриана. «Совершенно верно», — подтвердил оператор. «Есть данные, что смотрители давным-давно научились проникать в живые существа, наполнять их черным светом и использовать в качестве роя, где могут накапливать и откуда могут направлять энергию». Мемнан покачал головой, чувствуя, как затягивается узел в животе. «Провалиться мне во тьму», — проворчал Дакар. «Так вы хотите сказать, что они способны подчинить себе человека?» «Они становятся своего рода паразитами», — продолжал оператор. «Так что да». «Мы полагаем, один такой рой перемещается вместе с армией повстанцев, что позволяет использовать его силу против наших флайеров. Наши оперативники разыскивают этого человека». «Так вот почему вы заставили нас изолировать старейшего профессора лицея», — проворчал Мемнан. «Верно», — ответил оператор. «Мы по-прежнему считаем, что Эон Фарстед — это рой смотрящих. И поскольку он был помещен в эмеральдовый круг высокой плотности, полагаем, что его пагубное влияние на нашу технику сведено на нет». «Итак, еще раз, почему вы здесь?» Мемнан устал от этой бессмысленной игры, в которой не было пути к победе. «Рад, что вы так настойчиво подталкиваете меня к сути дела. У меня нет ни малейшего желания задерживаться на грязной земле Гриваров дольше необходимого». «Это вы, грязные!» Дакар начал было вставать, но один из надзирателей с поразительной быстротой метнулся из угла и прижал запястье командора к столу. Глаза у Дакара полезли на лоб, когда его кости хрустнули в железной хватке. «Отпусти его!» — устало бросил оператор. Надзиратель разжал пальцы, и Дакар, замычав, прижал искалеченную руку к животу и откинулся на спинку стула. «Как я уже говорил», — продолжал оператор, — «мы хотим, чтобы вы выиграли для нас время. Нужно убедиться, что мы сможем уничтожить находящийся среди мятежников рой до того, как предпримем следующее наступление на поток. Мы не можем позволить себе такие потери. Кроме того, поражение от этих жалких созданий привело к ослаблению наших позиций в стране». «Так объясните, чем мы можем помочь?» Калин, похоже, обрел самообладание и был готов совместить его с услужливостью. «Вы все гривары здесь, в цитадели», — констатировал очевидный оператор. «Сайлос и большая часть его армии тоже гривары. И хотя истребитель явно демонстрирует презрение к закону, он и сам гривар, а значит, не может пойти против того, что в нем заложено, и отказаться от боевого вызова». «Вы хотите, чтобы мы...» «Бросили вызов Сайлосу?» — спросил Мемнан. «Кто конкретно?» «Разве не вы командуете здешними рыцарями?» — вопросом на вопрос ответил оператор. «Вы сами на протяжении веков определяете чемпиона по собственным правилам». «Но почему вы думаете, что Сайлос согласится?» — спросил Мемнан. «Зачем ему идти на такой риск, если он может беспрепятственно подойти к стенам цитадели и разгромить здесь все?» «Его поддерживают, потому что верят в его легенду, в его непобедимость. Если он откажется от вызова, то потеряет уважение, потеряет все им созданное вокруг себя». Мемнан закрыл глаза. Этот бой отличается от всех, в которых он участвовал на своем веку. Это не бой в круге, где выбор прост и ясен. Победа или поражение. Он для такого боя не годится. Мемнан промолчал, и слово осталось за Калином. «Мы направим вызов Сайлосу-истребителю. Наш чемпион сразится с ним на стадионе Олбрайт в присутствии Гриваров Потока. Они все будут там». «Не понимаю, какой прок от того, что нам запретили выходить?» — ворчал Дозер, меряя шагами отсек Д, словно медведь в клетке. «Никакого проку», — согласился Коленки. «Истребитель приближается, и с этим ничего не поделаешь. Но Верховный нас запер не с целью помочь, а чтобы мы не знали, что происходит». Сол отвернулась от окна. «Не понимаю, как армия Потока смогла с такой легкостью преодолеть пограничные заслоны Эзо?» «Ты видела, что Сайлос сделал с Мюрреем Ку?» Дозер ткнул кулаком в деревянную стену. «Он чудовище!» Сега вздохнул и посмотрел на Сол, спрашивая себя, не считает ли она его таким же, как брат. Чудовищем. Ведь она видела, как он с завязанными глазами отражал атаки Дентоса. «Неважно, на что способен Сайлос», — сказала Сол. «Пограничные отряды Эзо состояли из надзирателей и флайеров. Бои были не партизанские, как в Кероте. Прорываясь на юг, армия Сайлоса действовала открыто». «Готово!» — подал голос Абель, сидящий за столом у дальней стены. Маленький кератеец почти весь день провозился со своим лайт-деком. «Получилось!» «Что получилось?» — спросила Брин со своей койки рядом со столом. Вопреки обстоятельствам, жидиянка выглядела на удивление расслабленной. Абель с улыбкой поднял лайт-дек. «Удалось подключиться к каналу обзор системы». «Отличная работа, Абель!» — воскликнул Дозер, и через минуту вся команда столпилась вокруг стола. «Звук не ловится», — сказал Абель. «Только картинка!» Съемка велась с воздуха, и на экране появилась широкая равнина с пограничными горами на заднем плане. Тут и там тлели пожары, в небо поднимались дымные жгуты. Кое-где в пламени поблескивал металл. Изображение увеличилось, и Сега увидел искореженные мехи среди разбросанных человеческих тел. Коленки покачал головой. «Как такое могло случиться?» «Это флайер», — указала Сол на разлетевшийся на куски при ударе оземь догорающий мех. «Я знаю, как такое могло случиться», — произнес Сега. «Это смотрящие. Они помогают Сайлосу». «Я думала, источником энергии смотрящих был профессор Эон Фарнстед», — заметила Сол. «А он изолирован в Эмеральдовом круге». «Наверняка у потока есть кто-то еще», — сказал Сега. «Помните пленника на складе в Карстоке? Гривара, который на все вопросы призрака отвечал цитатами из Кодекса. Его не казнили, как остальных, одержали при себе. Я не догадывался, зачем он им нужен». Сол пристально посмотрела на него. «Думаешь, смотрящие использовали этого пленника в своих целях?» «Никто не может остановить Сайлоса. Никто не помешает ему привести армию в цитадель. Если он прорвется через эти стены...» Целью восставших было уничтожение Даймё, уничтожение всех, кто стоял на пути. Сега посмотрел на Сол и вспомнил тот миг на холме Калабасас, когда она рассказала о крови Даймё в ее жилах. Сол скрывает это от других, но как долго ей удастся сохранять тайну? Сега подумал о Ксеналии, и она и все служители в медотсеке будут убиты на месте, как и профессор Зилит, защищавший его в суде. И даже серые драконыши не избегнут наказания, если выступят против Сайлоса. «Я не позволю ему добраться до вас!» — прорычал Сега, сжав кулаки. Перед глазами мелькнула багровая молния, откуда-то издалека донесся раскат грома. Под ногами снова был черный песок, и застывшее море простиралось вдаль, насколько хватало глаз. Нет, больше Сайлос никого не отнимет у него. Сега сам позаботится об этом. Теплая рука Сол коснулась его лица, и он вернулся в отсек Д. «Это касается не тебя одного». «Что?» «Мы будем бороться вместе». «Но я не могу этого допустить», — прошептал Сега. «Больше никто не умрет. За меня». Подошедший к коленке посмотрел на него так, словно хотел врезать. «Ты идиот!» — Вентуриец положил руку ему на плечо. «Если думаешь, что мы забрались в несусветную даль и даже вступили в поток, чтобы вернуть тебя домой, а теперь позволим принять весь удар на себя, то ты круглый идиот!» «Но он мой брат. Моя семья. Я единственный, кто по-настоящему знает Сайлоса. И я должен быть тем, кто встанет у него на пути». «Жалко тебя расстраивать», — заговорил Дозер. «Но вся твоя семейка изрядно чокнутая, а твой брат вышел на тропу войны против цитадели. Так что лучше забыть о семейных узах». «Теперь мы твоя семья», — добавила Сол. «Мы часть твоего прошлого. Мы будем рядом во всех боях, что ожидают тебя и нас. Ты должен верить нам». «Я верю». Сега посмотрел ей в глаза. «Вы единственные, кому я верю. Думаю, только мы и можем остановить Сайлоса. Я знаю его. Что бы ни приготовил верховный командор или правление, этого будет недостаточно». «Тогда давайте сделаем это вместе», — предложила Брин, шагнув вперед. «Да пребудут с нами духи». «Не могу поверить, что мы решили помочь Даймё», — прошептал Коленки. «Я тоже», — кивнул Дозер. «Но лучше помочь им, чем смотрящим и тому, кто убил Мюррея Ку». «Мы сражаемся за Джобу», — решительно добавил Абель, и его глаза вспыхнули. «И за Мюррея Ку, и за профессора Эона». «Да», — сказал Сего, — «мы сражаемся за них и друг за друга».